Глава 5. Ручка. Пока дошла до машины, поняла, в чем дело. Ей надо принять случившееся, все проанализировать, успокоиться и решить проблему. Тихо, планомерно, самостоятельно. Все условия для этого есть. Сейчас она допустила ошибку, но, с другой стороны, она оправдывала себя тем, что окончательно решила не просто оставить кольцо себе, а оставить, чтобы использовать его по назначению. Она этого не хотела. Ей плевать на какую-то женщину, жену партнера, с которой она никогда не была близка. Но обстоятельства вынудили ее защищаться. Радикально, жестко, почти как у Федора Михайловича про тварь и ее возможности. Или попробовать поговорить со Стасом. О чем? Я все знаю. Что дальше? Его ничего не остановит, если он уже пошел на такой шаг. Против жены и против партнера. Не шутки. Бессмысленно. Чем она его взяла? Лена была второй женой Игоря. С первой Мариной он развелся, как он говорил, без сожаления. Она пила, курила в постели, не хотела заниматься домом. У нее была коричневая такса, Жюли, которую Игорь ненавидел. Жила творчеством. Театральный художник. Что бы он там ни говорил, но он прожил с ней 9 лет. Кто от кого ушел, Валя так и не поняла. Стас говорил, что Игорь. Валя же была в этом не уверена. Марина была симпатягой, душевной и доброй. И Игорь был добрее и улыбчивее, когда с ней жил. Сейчас стал жестким, категоричным, бескомпромиссным, повернутым на брендах, машинах, вертолетах, супердизайне дома. И насмехался всегда в сторону Валиного сада. Не открыто, но шуточки пускал. Про свежее кладбище, например. Похоже, что сад не нравился Лене, так как раньше Игорю там все нравилось. После расставания с Мариной у Игоря был затяжной перерыв, женоненавистничество. И, наконец, появилась Лена. Выверена до миллиметра, стерильная, как хирургическая салфетка, заточенная на успех. В одежде не более 3 цветов. Еда только самая органическая, за бешеные бабки. Впрочем, как и все. Училась по Европам, папа торговал сырьем. Будущее виделось непредсказуемо прекрасным. Игорь вставился в нужное место сборки, как недостающий, но не самый главный элемент двигателя. Почему эта стервь перекинулась на Стаса? Непонятно. А вопрос, кстати, интересный. Может, я чего-то не знаю? С этими мыслями Валя села в свою маленькую электрическую машинку и задумалась. Не поехать ли к мужу в офис? Посмотреть, что там делается. Звонок. Старший сын Олег. Мам, можно мы клип снимем у нас в саду? Завтра. Чей клип? Маша, моя знакомая девушка, поет, вокалистка. Хочу помочь. Сколько ты ее знаешь? Новенькая какая-то. Ты понимаешь, что делаешь ей услугу, которую она еще, возможно, не заслуживает? Мам, можно или нет? Отцу не буду звонить. Сад твое. Да чего же хитер? Как он научился льстить, засранец, и бить прямо в точку? Мое. Из какой жопы еще эта Настя вылезла? Откуда Маша? Как откуда? Студентка. Я полгода ее знаю уже. Ма, перестань. Хорошо. 3 часа на все про все вас устроит? В какое время вы приедете? Мамуся, ты самая красивая. Отключился. С детьми были ровные отношения, приятельские. Валя была хорошая мать, не идеальная, но и неравнодушная, беспомощная лентяйка, как часто бывает в состоятельных семьях. Она следила за их здоровьем, питанием и школой. Каждый день без выходных, заботой. Правда, няня тоже была, а позднее помощница, учительница из школы. Им было можно почти все, но деньги давались очень ограниченно, ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Остальное им приходилось зарабатывать самим. Оба были похожи внешне на Валиного отца, что приводило ее мать в ужас. С бабушкой они виделись редко, а к деду ездили в Мурманск, но тоже нечасто. До офиса доехала за 40 минут, припарковалась и пошла пешком. Не стала заезжать на служебную парковку. Зашла в бизнес-центр, прошла турникеты. У нее был свой пропуск. Вызвала лифт. Она первый раз шла к мужу без предварительного звонка. Двери лифта открылись прямо в просторную, залитую солнцем приемную. За стойкой сидели две новенькие секретарши. Настолько типичные и безликие, что можно было подумать, что это офисные андроиды. При моем приближении обе встали. Станислав Олегович у себя, я супруга. Валя не стала их вводить в заблуждение. «У них совещание», — сказала та, что повыше. «Проводите в его кабинет. И лучше это не обсуждать. Я могу и сама дойти». Валя немного поднажала. Вторая девушка что-то лихорадочно печатала. Понятно что. Предупреждала. Валя повернула голову налево. Навстречу шел Стас. «Дорогая, что-то случилось?» В голосе слышалась тревога. Валя молча пошла в его кабинет. Ей не хотелось разговаривать в присутствии посторонних. Она знала, что каждое ее слово потом будут обмусоливать. В конце коридора она увидела Осипову со спины, которая шмыгнула в какую-то дверь. Кольнула. Валя быстро осмотрела кабинет. Порядок. Никаких следов секса на столе или прочих глупостей, которые ей лезли в голову. Все идеально. Но нет. Все-таки Стас прокололся. Эх, Лукашин. Она решила не подавать виду и ничего не спрашивать ни про Игоря, ни про Лену. Рядом с его лэптопом лежала дорогая женская ручка из белой и черной эмали, с жемчужиной на клипе и с характерным брендовым знаком на верхушке колпачка. Такую ручку не могла забыть секретарша или даже сотрудница из Open Space. Это Ленина ручка. Зачем ей была нужна ручка в кабинете у Стаса? Что она ей подписывала? Смертный приговор старой жизни? Ах, что она вообще делает в офисе? А я не знаю. О каком совещании, сказала секретарша, когда я зашла? У кого у них? Но Валя не хотела никаких подозрений. Между двумя стульями лучше не корячиться. Или она на стороне его разоблачения, либо она на стороне своего непростого плана.